Глава 10. «Да ничего особенного», — скромно махнул я рукой. «В деревне с ребятами на палках любили драться». «Тут бы многим не помешало в вашу деревню на обучение съездить», — сдабривая фразу своим заливистым смехом, ответила девушка. «Держи, запыхался, пить наверняка хочешь», — протягивая мне прозрачную бутылку, добавила она. «Сок, мультифрукт». «Спасибо». Принимая из ее рук напиток, ответил я, благодарно улыбнувшись. «Ладно, я побежала, а то ваши девочки во мне дырку прожгут своими глазами». Хохотнув, шепотом добавила Аня и потрепала меня по голове. «Продолжай в том же духе». Бросила она следом и направилась в ту же сторону, откуда пришла. «Ищите дурака», — злобно бросил я, глубоко вздохнув. «Поделишься?» — первым спросил Максим, кивком головы указывая мне под ноги. Следом же я обнаружил заинтересованные взгляды остальных ребят, недавно вернувшихся с арены. «Вас что, не учили, что принимать подарки из рук чужих теть нельзя? И уж тем более их употреблять в пищу», — недовольно оглядел я окружающих. Маша с Алиной тоже заинтересовались диалогом. «Но ты же принял», — неуверенно возразил Ваня. «Но пить не буду и вам не советую», – отрезал я. А затем, наблюдая по-прежнему заинтересованные взгляды ребят, демонстративно убрал фонящую черной дымкой гадость себе за спину. «Кали, убери это незаметно, а затем проследи за этой сукой», – произнес я ментально, следом уловив довольное урчание бесовки. Тем временем ребята обсуждали уже потерявшуюся из вида девчонку. Парни стеснялись признаваться, но любому человеку со стороны было очевидно, что Орлова им понравилась. Чего не скажешь о наших девочках. Те намерения этой стервы, конечно, вряд ли были способны считать, поэтому не взлюбили ее просто так, по факту существования. Спустя час не самых интересных и порой откровенно скучных поединков на арене разразился какой-то нереальный по своей зрелищности бой. Два здоровых, высоких и при этом невероятно быстрых парня устроили там настоящую баталию. Весь зал притих и с замиранием сердца наблюдал за разворачивающейся на наших глазах битвой. Во всем огромном помещении сейчас был слышен только звон стали и звериный рык самых настоящих гладиаторов, дорвавшихся до арены. С азартом и большим интересом, наблюдая за проходящей схваткой, я в очередной раз заметил, что оба парня довольно изобретательно подходят к бою. Ложные замахи и движения ногами, различные уловки по отвлечению внимания и работа в клинче. Только вот... почему они так странно периодически дергаются? «Максим, ты тоже это видишь?» — неуверенно бросил я через плечо товарищу. «Они друг друга будто...» «Телекинезом сдерживают». «Или напротив, подталкивают», — закончил Степка, стоявший рядом. «А чё, так можно было?» — синхронно переглянулись мы с друзьями. Впрочем, со стороны все казалось в рамках допустимого регламентом соревнований, и открытого применения дара остерегался каждый из сражающихся бойцов. Посему выходило, что все можно, если осторожно. Потому как глупо было бы считать, что такие глазастые здесь только мы, и окружающие судьи и арбитр ничего не видят. Из состояния задумчивости меня вывел неожиданный всплеск эмоций притихнувшей публики, большая часть которой явно болела против благородного в этом бою. А сейчас он как раз довольно жестко получил локтем по носу, что вкупе с пробитым барьером вылилось в явный перелом. Но несмотря на то, что кровь уже лилась едва ли не ручьем, арбитр не спешил останавливать схватку. Да и молодой аристократ не только не растерялся, но и умудрился провести молниеносную контратаку. Оба бойца на фоне остальных увиденных до этой минуты мной боев были первоклассными мечниками и явно сошлись на радость другим соперникам-конкурентам раньше времени. «Кто бьется?» – уточнил я у стоявших сбоку ребят, наблюдавших за этим боем с самого начала. «Орлов и Волков из простых», – бросил мне в ответ какой-то парень. «Брат ее», – читая мои мысли, произнес Максим. «Более чем уверен». В следующую секунду произошло еще более удивительное или правильнее сказать, для меня неожиданное событие. Хотя, учитывая внезапное внимание Ани, все было вполне логично и даже предсказуемо. «К бою на второй арене приготовиться! Обломов Алексей и Орлов Евгений!» Не склоняя наших имен, произнес директор. «Любопытные дела», — поморщился Степан, поглядывая на меня. Я же, напротив, улыбался и продолжал наблюдать за концовкой интересующего меня боя. Там уже все близилось к закономерному финалу. Потерявший щит Орлов-старший уже не мог сражаться так же эффективно в связи с полученным уроном, и вскоре арбитр остановил схватку, дабы предотвратить совсем уж откровенное избиение. «Твой выход, дружище!» – хлопнул меня по плечу Максим. Выходя на арену и встречаясь взглядом с соперником, я там не обнаружил какой-то злости, ненависти или даже намека на неуважение. Напротив, оппонент был сосредоточен, серьезен и даже уважительно кивнул в знак приветствия. «Начали!» – скомандовал инструктор, судивший нашу схватку, и отошел в сторону. Женя был не самым крупным из моих противников, но при этом выглядел довольно крепко сложенным, уступая своему старшему брату только в росте. Без промедлений, скрестив клинки, мы стали поочередно тестировать защиту друг друга. Отбивая несколько молниеносных ударов, Орлов, неожиданно принимая мой меч на свой барьер, резко сблизился и контратаковал, пуская в ход кулаки, удары по голени и даже режущие атаки, которые, кстати, абсолютное большинство ребят вообще не умело и не училось использовать. Да, частично тому виной были затупленные или вовсе деревянные клинки, которые вообще в подобном случае урона ни оппоненту, ни его барьеру не наносили. Но ведь закончится школа, и учебные клинки заменят настоящие. А умение использовать режущие удары как не было, так и не будет. И на мой взгляд, это было серьезной промашкой со стороны наших инструкторов. Не упуская шанса на ответные действия, я, что есть мощи, влепил противнику навершием меча в челюсть и следом же нанес целых два рубящих удара по голове и туловищу, которые сопернику не удалось отбить. Получившийся размен ввиду неэффективности режущих атак оппонента оказался в мою пользу, но его навыки фехтования я все же оценил по достоинству. Несмотря на полученный урон, Евгений ничуть не злился и сохранял завидное хладнокровие. Череда следующих столкновений кончилась тем, что я почувствовал давление силы противника, пытавшегося меня то замедлить, то придержать, а порой, напротив, подтолкнуть в свои объятия. И если соревноваться со мной во владении мечом уже не выходило очень даже хорошо, то в ментальном бою между нами была пропасть. Силой воли я довольно легко блокировал все его потуги и, пользуясь замешательством противника, удачно контратаковал, разбивая его барьер. На подобные атаки у Орлова уходило лишнее внимание и еще больше на то, что ничего из этого у него не выходило. Хотя один разок я все же сделал вид, что не смог сдержать его натиск и подался вперед. Именно этот момент стал для него концом. Казалось бы, короткое и якобы неподконтрольное движение навстречу, но в итоге уже я впервые за время схватки воспользовался силой, филигранно отводя клинок Орлова в сторону и молниеносно переходя в неожиданную для него контратаку. Ее результатом стала одновременно потеря оппонентом своего клинка и следом же пробитый барьер и сломанная кисть руки. Последнюю он выставил в свою защиту, чтобы не получить клинком по голове, не успевая уйти с линии атаки. Не дожидаясь команды арбитра, я остановил себя на середине серии ударов, естественно, не желая калечить противника. «Остановить бой!» – спустя мгновение скомандовал судья. «Победа присуждается Обломову Алексею!» Уважительно кивнув сопернику и получив в ответ такой же жест, я огляделся по сторонам и нашел глазами Анну на одной из скамеек в верхнем ряду. Не удержавшись, подмигнул смутившейся девушке и направился в сторону своих ребят. Не понимаю, зачем было так позориться и пытаться меня отравить, когда ее брат и без этого отличный боец? Решили подстраховаться на всякий случай? В общем, это пока что был для меня вопрос без ответа. «Поздравляю, Лёша, ты как всегда», – приветливо улыбнулась подруга, присаживаясь сбоку. «Благодарю. Как твои дела? Обернулся я к ней, отмечая, что девчонка не в самом лучшем расположении духа. «Пойдет. Только эти вон своими тоскливыми взглядами уже малость поднадоели». Повернувшись в сторону, куда кивком головы указала Белорецкая, и в нескольких десятках метров от нас я отметил двойку вчерашних высокомерных балбесов, нагрубивших нам в столовой. Тинишев и Коломойцев. Стоят себе и действительно тоскливо смотрят в сторону Алины. Лучезарно улыбнувшись и помахав им рукой, я вновь повернулся к подруге. «Чего хотят?» «Чего-чего? Извиниться, конечно же». «А ты?» «А я вижу, что извиниться они хотят только лишь передо мной. Остальных ребят, включая тебя, эти двое напрочь игнорируют. Пусть страдают в таком случае. Дураки». Бросив на них недовольный взгляд, проворчала Белорецкая. Судя по тому, что я наблюдал, молодых аристократов ближе сюда не подпускала охрана Алины. Понятное дело, исполняя ее приказ. «И долго собираешься их мариновать?» «Да». Надув щеки, решительно заявила подруга. «Полагаю, их папенькам уже пришлось покраснеть». Хохотнул я, зная характер Белорецких. «Мне лично звонили оба и извинялись», кивнула Алина. «Перед отцом, естественно, тоже. И перед дядей», добавила она, вздохнув. «А ты?» Вновь вторил я свой вопрос. «От графа и барона извинения приняла, конечно». «Эх, добрая ты душа. Я бы их всех дольше поморозил», погладив подругу по спине, произнес я. «Там папа сам разберется», улыбнулась девочка, махнув рукой. «Просто так все равно с них не слезет, поэтому лишний раз масло в огонь подливать я не хочу». «Ну, тебе виднее», согласился я. В этот момент с победой вернулся Максим, и мы переключились на поздравление товарища. К концу второго турнирного дня почти каждый из нас успел провести по 3 боя. Причем его величество случай распорядился так, что между собой пришлось подраться Ване со Степой. Поединок ожидаемо закончился в пользу последнего. Степка был более дисциплинирован и чаще пользовался возможностью поспаринговать со мной и Максимом. Отсюда и более продвинутый опыт и, соответственно, более развитый бойцовский интеллект. Отдельно порадовала Маша. Девчонка среди своих одноклассниц выбилась в лидеры, победив даже одну аристократку. Но стоит признать, что девичьи бои на этом уровне – то еще зрелище, чего не скажешь, например, уже о старших классах, где девушки порой давали жару парням. Внезапно пришла в голову мысль о том, что Орлова в этих соревнованиях участия почему-то не принимала. Доклад Кали о слежке за ней, кстати, ничего не дал. Аня просто вернулась в то место, где сидела ее компания, и продолжила с ними беседу на отвлеченную тему. И несмотря на хитрые взгляды подруг, однозначно наблюдавших за ее короткой вылазкой, никто из них любопытствовать на этот счет не стал. Вернувшись в жилой корпус после ужина, я отметил, что сегодня как никогда бурно происходит обсуждение прошедшего турнирного дня. Поражение обоих Орловых было у всех на слуху, так как оказалось, что оба брата являлись впрочем и продолжают являться одними из явных фаворитов турнира. Евгений, сегодняшний мой соперник, так и вовсе прошлые 3 года занимал исключительно первые места на этих турнирах. Правда, в прошлые годы и конкуренции было заметно меньше. Большинство аристократов в соревнованиях участия, как сейчас, не принимали. «Леха!» окликнул меня у входа в свою секцию один из старших ребят нашего этажа. «Так ты у нас теперь получается звезда!» бросил он, хохотнув, но без намека на иронию или издевку в голосе. «О!» – малость опешил я. «Да не стесняйся ты, идем к нам!» – призывающе махнул рукой сосед по этажу. «Никакая не звезда!» – проворчал я, все еще витая в своих мыслях, но к ребятам подошел. «Не расскажешь, как это ты вдруг оказался в одной сетке с 8-классниками?» «Да, мы тоже серьезно удивились», – добавил сбоку один из парней, на время турнира являющийся моим потенциальным соперником. «Меня самого поставили перед фактом только вчера, так что все вопросы к руководству школы», – пожал я плечами. «Какая-то фантастическая история», – сиронизировал один из окружающих. «Давай, Леша, Мы и так за своих болеем, но после сегодняшнего боя с Орловым и вовсе за тебя кулаки держать будем». На этих словах многие ребята, собравшиеся в холле, одобряюще закивали головами, подтверждая согласие с говорившим. «Я Валек, если что. Будем знакомы». Пожав протянутую руку и поблагодарив ребят за поддержку, я торопливо направился в свою комнату. К этой минуте от Бобика поступило едва ли не два десятка сигналов. Колючий вернулся в наш мир и, как бы это комично ни звучало, просил его забрать. Я было уже хотел попросить Кали вытащить меня в наш лесок на полянку, но оказалось, пока что не судьба. Открыв дверь в свою секцию, я обнаружил несвойственное для этого места столпотворение людей. В крохотной комнатке 2 на 2 метра толпилось целых 5 малознакомых мне человек. Недовольно оглядев их всех снизу вверх, я протиснулся в свою комнату и вопросительно посмотрел на соседей, прикрывая за спиной дверь. «Наконец-то! Тут к тебе целых 2 делегации на переговоры записались», – важно заявил Юра, а я в эту секунду вспомнил, что сдуру ляпнул им прошлым вечером. «Чего хотят?» «Интригу наводят. Мне не сказали», – повел плечом сосед. «Ладно, запускай первых», – немного подумав, согласился я. «А остальным скажи, чтобы ждали в холле. Нечего там толпу создавать». Естественно, когда вчера я озвучивал свои требования, то совсем не ожидал, что кто-то еще вдруг решит к нам наведаться. Молча кивнув на сказанное, Юра поднялся и направился к двери. «Вы первые были, заходите, а вы пока там подождите», послышалось из коридорчика, после чего в комнату, предварительно разувшись, вошли 2 ребят. Как и те, что сейчас вышли в холл, эти 2 были примерно лет 15-16. Один из них отличался более крупным телосложением и старательно выдерживаемым серьезным взглядом. Второй казался попроще и создавал впечатление довольно спокойного человека. В целом, парни выглядели решительно, но не нагло. Повертев головами, изучая внутреннее убранство нашей комнаты, взгляды вошедших сосредоточились на мне. «Привет, Алексей! Мы с посланием от рода Тиняковых. Выполняем просьбу передать лично». На этих словах один из парней положил на стол запечатанный конверт, аккуратно толкнув его в мою сторону. «Это твой гонорар, если завтра проиграешь их пацану». «Это все?» «Нет, благородные ожидают, что ты сейчас дашь ответ. Мы передадим его им», — на этот раз произнес стоявший до этой минуты молча второй паренек, тот, что поменьше. «Слушай, а зачем по 2 ходите? Один все не запоминает?» Неожиданно малость съязвил я, меняя тему. «Это мой друг. Просто за компанию пошел», — ни капли не смущаясь, ответил стоявший напротив крепыш. «А в целом, зачем посыльными подрабатываете?» — уже всерьез полюбопытствовал я. «Платят», — повел плечом собеседник. «И довольно неплохо». «Понятно. По всем семьям, с которыми я вступал в знакомство или конфликт, я старался так или иначе наводить справки. Основными источниками информации были, конечно же, интернет и моя подруга, которая в этом плане была самой настоящей ходячей энциклопедией. Но вот про Тиняковых мне пока было ничего не известно. В общем, как и всем другим, ответ у меня один. Я за честные бои. Так и передайте. Деньги заберите». Парни, больше не сказав и слова, забрали деньги и покинули комнату. Неужели мне теперь каждый вечер до конца соревнований придется отбиваться от подобных предложений?